А теперь я вам, барышня, за труды за ваши сказ один расскажу про город подводный. Я еще махоньким был, годочки по восьмом, отец сказывал. Будто есть где-то в нашей русской земле озеро. А на дне озера того город схоронен. С церквами, с башнями, с базарами, с амбарами. Внезапная усмешка. А каланчи пожарной не надо. Кто затонул, тому не гореть. И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать. Чисто злато крестами, чисто серебро колоколами, честной крови плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом клонится. Крючми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь, непоклонлив был. Не выдам я своей святыни. Пусть лучше кровь моя хлынет. Не выдам я своей помоги. Отрубите мне руки и ноги. Слышат уж недалече рать. Топота великие. Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы мочи напоследок в колокола взыграть, татарам на омерзение Господу Богу на прославление. Ну и постарались тут звонарики. Меня вот только молодца не было. Как вдарят, как грянут, аж вся грудь земная дрогом пошла. И поструились с того звону реки чисто серебра. Чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду не пройти, не проехать. Одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ другие звоны пошли. Рати поганые подступают, кривыми саблями брецают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку, вода по грудь. Стоит с непокрытой головой, звон по кудрям, серебром текет. Смотрит, под воротами-то тьмы. Да как зыкнет тут не своим голосом. Эй вы, звонарики-сударики! Только чего сказать-то он им хотел, никто не слыхал. И городу того более никто не видал. Ворвались татары в ворота, ровень гладь, одни струйки маленькие похлипывают. Так и затонул тот город в собственном звоне. Стенька Разин, я не персияночка, но перстенек на память серебряный я вам подарю. Глядите. Двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук, формы, ногтей, породы. Ты понимаешь ладонь, тепло, и пальцы, хватку. Рукопожатие ты поймешь. Перстенек бери без думы. Было 10, 9 осталось. А что в ответ? Никогда ничего в ответ. С безымянного моего на мизинный твой. Но не дам я его тебе, как даю ты, озарь. Будет с тебя память о царском времени. Шатры и костры при мне. А вот у меня еще книжечка с собой о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, в ней весь московский звон. Москва, издание универсальной библиотеки, летописцы, чужестранцы, писатели и поэты в Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз, «Сокровищница». Ну а как в Москве буду, навестить можно? Я даже имени отчества вашего не спросил. Я мысленно. Зачем? Вслух. Дайте книжечку. Запишу. Больше никогда его не видела. Потом на крыльце провожаю, пока глаз и пока души. Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, каплан, из уважения к теще, обещает дать знать по путям, что едут свои. Утреннее посещение Н. Ночевал в вагоне. М.И. Сматывайтесь и айда. Что вы здесь с тещей натворили? Этот в красной черкеске, в бешенстве? Полночи его работал. Наврал, что вы с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы. Черт знает, чего наплел. Да иначе не вывез бы. Контрреволюция орет, юдофобство. В одной люльке с убийцами Урицкого орет, качалось. Это теща, говорю, качалась. Тещу-то Колька вывезет. Обе орет, одного поля ягодки. Но потом, когда я и про Троцкого, и про Ленина, немножечко осел. А каплан мне, так уж безо всяких, убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь. Такие дела. А еще, знаете, другое удовольствие. Ночью проснулся разговор. Черт этот! Еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят. Слежка идет. Три деревни точно. Ну и гнездо, Марина Ивановна. Да ведь это ж хитровка. Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил. Вы ж ничего не понимаете. Они все будут расстреляны. Я повешены. У меня даже в книжке записано. Он. И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на каплана донес, а на левита каплан донес. И вот кто кого? Такая пойдет разборка, ведь здесь главный сцепной пункт, понимаете? Ни звука. Но ехать определенно надо. А тещин сын? С нами едет. Мать будто проводить. Не вернется. Ну и Марин Иван за дело вещи складывать. И ради бога, ни одного слова лишнего. Мы уж сколько и тещу за сумасшедшую выдали, за даром пропадем. Сматываюсь. Две корзинки. Одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую — сало, пшено, кукол. Янтарь как надела, так не сняла. В квадратную — полпуда Н и свои 10 фунтов. В общем, около 2 пудов. Беру на вес, вытяну. Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет. Я, поняв, что уезжаю, наглею. Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут? Цеперович, Мальвина Ивановна. При всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст. Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень-очень приятно. Это моего гражданского мужа фамилия. Он актер во всех московских театрах. Ах, и в опере, да еще бы, бас, первый после Шаляпина, подумав, но он и тенором может. Ах, скажите... Так что, если мы с Йосей в Москву приедем, ах, пожалуйста, во все театры в неограниченном количестве, он и в Кремле поет. В Крем... Да, на всех кремлевских раутах. Интимно, потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы. Она. Ах, разумеется. Кто же обвинит? Человек не жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает? Я. Деньгами нет, товаром — да. В Кремле есть склады. В Успенском соборе — шелка, в Архангельском вдохновляюсь меха и бриллианты. Ах! Внезапно усомнившись. Но зачем же вы, товарищи, в таком виде в эту некультурную провинцию и своими ногами 10 коробочек спичек разносите? Я пушечным выстрелом в ухо. Тайная командировка. Подскок, глоток воздуха и оправившись. Так значит, вы, маленькая плутовка, все так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а? Я снисходительно. Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут. Она. О, вы абсолютно правы. И рискованно. А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Йоси непременно и в, возможно, скором времени. Я покровительственно. Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то чтобы груда, а все-таки... Она в горячке. И по сходной цене уступите. Я царственно по своей. Крохотными цепкими руками хватая мои руки. Вы мне, может быть, запишете свой адресок? Я диктуя. Москва. Лобное место. Это площадь такая, где царей казнят. Брутова улица, переулок Троцкого. Ах, уже и такой есть. Я новый, только что пробит. Стыдливо. Только дом не очень хорош, номер 13. И квартира, представьте, тоже 13-я. Некоторые даже опасаются. Она. Ах, мы с Йоси выше предрассудков. Скажите, недалеко от центра? В самом центре 3 шага и совет. Ах, как приятно. Приход тещи кладет конец нашим приятностям. Последняя секунда. Прощаемся. Если б Йося только знал, он будет в отчаянии. Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство! Встретимся, встретимся. И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают приезжие, русские. Надо блины готовить на 7 персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов. Приношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку. Итак, помните мой скромный дом, как я и сама, и муж всегда к вашим услугам. Только непременно известите, чтоб на вокзале встретили. Она. О, Йося даст служебную телеграмму. Теща на воле. Марина Ивановна, что это вы с ней так слюбились? Неужели же и адрес дали плюгавке этой? Ну как же? Чертова площадь, бесов переулок, ищи ветра в поле. Смеемся. Дорога. Смеемся, да не очень. До станции 3 версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки по колено. Помощь я отвергаю. Человека из-за мешков не видно. 3 горбы и верблюд. Иду скреплю, скрипит и корзинка правая. Гнусная, на каждом шагу поскрипывание, около 1 пуда, как бы ручка не оторвалась. О, идиотизм, за мукой, с корзинами. Мука, которая рифмует только с одним, мешок. В этих корзинках вся русская интеллигенция. Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это сон. Ведь во сне наоборот, значит... Да, но у сна есть свои сюрпризы. Ручка может отвалиться вместе с рукой. Или в корзине вместо муки может оказаться... Нет, похуже песка. Полное собрание сочинений Стеклова. И не вправе негодовать сон. Не от того ли я так мало негодую в революции? Да подождите же, говорят, мешок прорвался. Корзина на земь, бегу на зов. Посреди дороги над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное лицо. Ну, булавка-то у вас хоть есть, аглицкая. Сколько я на вашу тетушку шимши иголок изломала. Достаю, даю, мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно струящийся мешок. Теща охает, и иголка была с ниткой, нарочно приготовлена, чуяла мое сердце. Мешку. Ах ты, подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись и вынула, да лучше б я ей, мерзавке этой самой иголкой, глаза выколола. Завтра, завтра, мамаша, — оторопит Колька, — нынче на поезд надо. Взвалили, пошли. Детская книжка есть. Во сне все возможно. И у Кальдерона еще жизнь есть сон. А у какого-то очаровательного англичанина, не Берцлия, но вроде такое изречение: «Я ложусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись. Снись, сон, так. Телеграфные столбы — охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото, награбило у этих, несу его тем. А под золотом на самом дне план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро Дон, телеграфные столбы сопутствуют, телеграфные столбы ведут меня к... Ну, Марин Иван, крепитесь, с полверсты осталось. А руки у меня действительно до колен, особенно правые. Пот льется, щекоча виски, все боковые волосы смочены. Не утираю. Рука, железка корзины, повторный удар по ноге — одно. Расплетется конец. Когда больно, нельзя заново. Так или иначе, станция. Станция. Станция. Серая и волниста. Земля, как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь. Спутника за руку. Что? Энн с усмешкой. Люди, Марина Ивановна, ждут посадки. Подходим ближе. Мешочные холмы и волны. В промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет. Быт революции, как всякий, ложится на женщину. Тогда снопами, сейчас мешками. Быт — это мешок дырявый. И все равно несешь. Недоверчивые обороты голов в нашу сторону. Господа! Москву объели, деревню объедать пришли. Ишь, натаскали добра крестьянского. Я, Энн, отойдем? Он, смеясь: что вы, Марина Ивановна, то ли будет. Холодею в сознании правоты их и неправоты своей. Платформа живая, ступить некуда. И все новые подходят. Один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, мешки на людях. Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб. И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи, морщины, овчины. Не мужики и не бабы, медведи, оно. Последние пришли, первые сядут. Господа и в рай первые. Погляди, сядут, а мы останемся. Вторую неделю под небушком ночуем. Посадка. Поезд. Одновременно, как из-под земли, 12 с винтовками. Наши. В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает. Разин. Что, товарищ, небось, срабели? Ничего, сядем. Безнадежно. Я даже не двигаюсь. Не вагоны, завалы. А навстречу завалом вагонным, ревущие, вопиющие, взывающие, глаголющие, завалы платформенные. Ребенка задавили! Ребенка! Лежачая волна дыбом, горизонталь в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут, втаскивают, вваливают, вваливаются. Я через всех Разину. Ну, ну, успеем, барышня, не волнуйтесь. Вот мы их сейчас. Ребята, осади, стрелять будем. Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину. Не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет. А это что ж, а? Это что ж за птицы, за синицы? Штыками крестьянского добра награбили, да по живому человеку ступать? А спусти-ка их, ребята, и дело с концом. Пущай вольным воздухом продышаться. Поняла, что села, и едем. Все ли? Озернуться нельзя. Постепенное осознание — стою, одна нога есть, а другая, очевидно, тоже есть, но где — не знаю, потом найду. А гроза голосов растет. Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит. Что ж это в самом деле за насмешка? Мы этой-то машины, небось, 17 дён, как царство небесного какого, а эти... Утешаюсь только одним. Извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора, немыслимо. Мне быть выброшенной, другим раздаться, а раздаться — разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости. Дальше некуда и больше нельзя. Стою, чуть покачиваемая тесным совместным человеческим дыханием, взад и вперед, как волна, грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу, и от этой предельной телесной сплоченности полное ощущение потери тела. Я — это то, что движется, тело в столбняке оно, теплушка — вынужденный столбняк. «Господа! О-у-у!» Но нога, ведь нет же! Беспокойство раздраженное о ноге покрывает смысл угроз. Нога раньше. Вот когда найду ногу, и, о радость, находится, что-то где-то болит. Прислушиваюсь. Она, голубушка, где-то далеко, глубоко. Боль оттачивается, уже непереносимо. Делаю отчаянные усилия. Рев. Это кто ж сапогами в морду лезет? Но дуб выкорчеван. Рядом со мной, как дымовой столб, ни чулка, ни башмака не видно, моя насущная, праведная вторая нога. И внезапный всплеск в памяти. Что-то темное ввысь. Горит. Ах, рука на прощание. С моим перстнем. Станции Усмань Тамбовской губернии. Последний привет. Москва, сентябрь 1918 года.